Вернуться в старый мир, когда этот такой гладкий и чистый с виду, как точное попадание мячика в одно и то же место и его точный возврат в зависимости от приложенной силы. Так бывает только при идеально сложенной из пазлов картины. Все скомпенсировано или нет. Грета, ты спишь? Поднимаю глаза. Иногда мне так кажется. Чип, аккуратнее в словах. Тогда лучше пойти, мы договорились, завтра нас покажут по телевизору. Что ты имеешь в виду? Так давно уже нет. Ты знаешь об этом, отец. Помнишь, мы смотрели старые фильмы, где злодей взламывал каналы, и люди смотрели на него с каждой витрины? Какой глупый сверхэгоистический жест, отдающий зловонием нарциссизма. Маску-то хоть выбрал? Что? Маску выбрал? Мое лицо давно стало маской зеркальных лабиринтов. Люди знают о бывших событиях, пришло время их навестить. И еще у меня есть стык. А я тут при чем? Чип. Ты управляема другими принципами и существующим здесь правительством. Ты главная героиня. Меня просто тошнит, выворачивает, мне больно, выходит эта ржавая кровь. До этого я видела лишь издалека себе подобных. Человек, киборг, робот. Стимуляция принципов до первого серьезного выстрела. Крик. У меня голова наполнена взрывами, я не могу остановить это. Черт, папа, не бросай меня. Не бросай меня в мир. Помолчи. Ради высшей цели мы выходим в эфир. Меня ломает, кровь пульсирует, сердце стучит. Я будто слышу шум шифровальных машин. Я не верю в Бога, но пусть будет милостив. Пожалуйста, хоть раз в моей чертовой жизни, которую я ненавижу. Бледный разум, высшее сословие пирамид, чип и мой полуразрушенный мир, который еще раз ломается от сотен попыток и мелькающих картинок. Ну же, девочка моя, улыбнись! Ты ведь взломанный киборг. И мы, кстати, только что вышли в эфир. Люди на площади Технограда остановились, чтобы в ретрансляторах головной коры наблюдать, как мы с отцом, завершая миссию, вещаем им что-то из своей халупы квартиры. А я будто бы вижу их, каждого, кто выступит за, и каждого, кто злится, что не может переключить. Шифры, знак новой битвы, где у каждого есть мнимый выбор, ведь маятник качнулся, его уже не остановить. Где все положено на весы, если есть вес у человеческой жизни. Я выдаю на камеру нелепую, больную улыбку. Меня видят. То, что я скрывала так долго, мое тело, испещренное магнитами. Грета фон Бисмарк. Живой человек. Изгой. Киборг. Без возможности жить, балансируя как акробат на привязи между двух границ. Писавшая так много воспоминаний в свой чип, когда он был единственным, кто мог бы ее от всего защитить. На этом тактическом поле, где в порядке хаотичном разбросаны фишки, как игрушки огромной системы без принципов. И в глазах некоторых из них читалось восхищение. Отец заканчивает речь. «Мы все должны выйти! У нас есть выбор!» Меня снова вырвало. Вход, выход, трансляция завершилась. Пойти на риск. Рискнуть своей и вместе с этим тысячу жизней. Весы. Шифр. Выбор.